Глава 12. Зависть и злоба. Враги Андрюши и Сибирочки. Было ясное весеннее утро. Стоял красавец май. Все артисты труппы театра развлечения сидели за завтраком. Миловидная Герта, как настоящая взрослая хозяйка, раздавала всем кушанье. Элла сидела подле своей любимой госпожи, не сводила с нее глаз. Подле Эллы приютилась Сибирочка, а рядом с Сибирочкою — Андрюша. Дети весело болтали на странном смешном языке, который вряд ли был понятен им самим. Это делалось для Эллы, которую лишь 8 месяцев тому назад привезли из Африки и которая не умела говорить иначе, как по-негритянски. Весело вспоминали дети последнее представление, во время которого белокурая девочка из ложи бросила Сибирочке коробку конфет. «Я не раз встречала эту девочку на улице», — проговорила Герта. «Она должно быть очень богатая и важная барышня. На ней всегда такие нарядные костюмы, и ездит она в экипаже, запряженном парою прекрасных рысаков». «У!» — подняла палец кверху Элла, догадавшись, о чем шла речь, и стала делать уморительные гримасы, желая изобразить свой восторг перед маленькой русской госпожой. «А все-таки ты, милочка, лучше ее!» Чрезвычайно нежно улыбнулась Сибирочке Герта. «Если бы ты знала, какую красоточку ты выглядела в клетке у львов! И такая смелая, такая храбрая! Признаться, у меня сердце ёкнуло, когда я увидела твою головку в пасти этого свирепого Цезаря». «Да, маленький мисс у нас совсем молодец. О, но эта малютка перещеголяет Никса», — вмешиваясь в разговор детей, произнес мистер Биль, завтракавший за отдельным столом с директором, его теткой, господином Ивановым, главой акробатов, и клоуном Деруа. Мистер Билли редко хвалил кого-нибудь, и поэтому все очень удивились его неожиданной похвале. «Молодец, мисс Бурушка», — продолжал он, глядя на прозовевшую от удовольствия девочку. «Молодец! Куда нашему Никсу? О, я придумаю один весьма хороший игра. Представление. Публикум будет в восторге. И Антре будет читать. Антре тоже. Драу похваляет. О, это будет чудесный штук, то, что я придумал». Мистер Биль был, очевидно, в самом лучшем настроении духа. Успех Сибирочки совсем преобразил его. Оловянные глаза англичанина блестели, а на желтом лице играл румянец. «О!» — произнес он снова через минуту. «Вышел мисс Бурочка первый раз, и большущий коробку конфет уже получает. Этого не бывало еще никогда. Никс не помогал ничего. Надо беречь мисс Бурочка и выпускать на публике пореже, как можно пореже. Пускай на зверь выходит кто похуже. Пускай выходит Никс». И совершенно спокойно произнеся эту фразу, мистер Билли отвернулся и заговорил о том же с директором Шольцем, продолжая восхищаться девочкой. «Поздравляю, поздравляю, Сибирочка!» «Видишь, как дорожит тобой мистер Биль!» — зашептали Герта и Андрюша на ушко осчастливленной девочке, в то время как силачка Элла, не говоря ни слова, сцапала ее в свои железные объятия и, нежно прижимая ее к себе, начала целовать. «Как ты чувствуешь себя сегодня? Каково себе? Небось, не пришлись по сердцу эти похвалы?» Эта фраза, сказанная старшим Ивановым, точно молотом ударила в ухо Никса. Во все время завтрака он сидел сам не свой, то бледнее, то краснее каждую минуту. Похвалы Сибирочки точно ножами резали и терзали его завистливую душу. Никс был взбешен на девочку, на ее шумный успех, на мистера Билли, захвалившего его, на Эллу, Герту и Андрюшу, восторгавшихся ею. Но больше всего был зол на себя за то, что он сам привел негодную девчонку, теперь Никс не называл иначе Сибирочку, к мистеру Биллю и сам дал ей возможность показать себя. Слова мистера Билли о том, что ему, Никсу, далеко до Сибирочки, что он не так хорош, смел и ловок, как она, приводили его в бешенство. Самая черная зависть голодала душу мальчика. А тут еще Денис Иванов, угадав, что происходило в сердце озлобившегося завистливого Никса, словно подливал масло в огонь. «И тебе не стыдно уступать свой успех какой-то глупой девчонке?» — шептал он на ухо Никсу. «Ты такой молодчинище, и вдруг...» «Ну какой он молодчинище? Зареветь готов!» — подзуживал с другой стороны Никса второй брат, Глеб. «Ха-ха, понятно, зареветь! Фи, стыд какой! А еще мужчина!» — захохотал третий Петр. «Да я бы на твоем месте не ревел, а проучил бы их всех хорошенько, и девчонку эту, и мальчишку Андрейку негодного. Тоже поди нос задрал, загордился своей пляской», — продолжал он тише. «Пока его не было, я плясал и русскую, и все. Меня публика чуть на руках не носила, а тут навод, как снег на голову свалились оба. О, будь я на твоем месте, я бы вздул их обоих так, что любо-дорого». «Не стану я рук марать о девчонку», — презрительно оттопыривая губу, произнес Никс. «Ну так Андрейку отколоти как следует. Девчонке это еще больнее будет, чем ее саму обидеть. Он к тому же и зазнался не в меру. А мы поможем тебе», — предложил снова Глеб. «Поможете?» «Конечно. Только ты брату Вадимке не говори. Он с Андрейкой дружен. Сейчас ему насплетничает о нашем решении. А уж руки у меня на этого Андрейку чешутся. Еще бы! Вчера еще Шольц говорит отцу. Вот, говорит, если б кто-нибудь из ваших сыновей мог выучить акробатическим штукам Андре, он бы всех за пояс заткнул. На диво ловкий мальчик. Хм, вот мы и покажем этому ловкому. Ха, проучим хорошенько. Ведь точно принц какой! Нос задирает, не разговаривает с нами даже. Гусь!» «Сначала его проучим, а потом придумаем, как бы Сибирку эту с места сдвинуть», — нашептывал на ухо Никсу Денис Иванов. Никс угрюмо мотнул головою. В его душе не было сейчас места ни одному светлому чувству. Напротив, в голове Никса зрело одно новое решение, которое он ни за что бы не высказал своим новым друзьям.